Вновь обретенный папочка послушно отправился на санобработку. Видя, что я близка к обмороку, Тамуся моментально накапала мне волокордин, потом притащила бутылку аса и ловко вымыла пол в прихожей. Примерно через час отдраенный до блеска мужик, одетый в мой спортивный костюм, жадно глотал куски хлеба, щедро накладывая на них сразу сыр и колбасу. Он казался маленьким, щуплым, даже тощим, с редкими светло-каштановыми, совсем нетронутыми сединой волосами. Я глядела на него во все глаза, пытаясь пробудить детские воспоминания, но ничего хорошего, как назло, не лезло в голову. Вот папуля спит посреди гостиной прямо на полу, в луже блевотины, а вот швыряет в Раису кухонную утварь. Я же сижу под столом, теряя сознание от ужаса. Потом он, озверевший от того, что Раиса не дала ему денег на выпивку, тащит на продажу мои новенькие зимние ботиночки. Тряхнув головой, чтобы отогнать рой не слишком приятных видений, я зло спросила: «Ну, дорогой батенька, где же вы обретались все эти годы?» Ленинит испуганно отложил кусок. «Да так, туда-сюда. Паспорт давай», — велела я. «Зачем?» — окончательно перепугался мужичонка и стал еще меньше ростом. «Давай любой документ, удостоверяющий личность», — неслась я дальше. «Знаешь», — тихо пробормотала Тамара, — «по-моему, у него сломана нога. Смотри, он даже на нее наступить не может». «Ничего», — злобно ответила я. «Папуля никогда не волновала мое здоровье. И, честно говоря, я так давно с ним не встречалась, что не помню, как он выглядит. Вот и хочу удостовериться, что данный субъект — тот, за кого себя выдает. Ну-ка, ищи документы». Мужичонка, дрожащей рукой, выудил справку об освобождении из мест заключения. Тараканов Ленинит Иванович, 44-го года рождения. Надо же, когда я родилась, ему стукнул всего 21 год. А мне отец казался довольно пожилым. Хотя, что вы хотите от 4-летнего ребенка? «Значит, уголовничек», — протянула я, вертя в руках бумажонку. «Теперь быстро рассказывай, как в тюрьму попал, только не ври. Наш сосед работает в милиции, и я попрошу проверить тебя через компьютер». «Чего? Ничего, по ерунде». «В подробностях», — настаивала я. «Насколько помню, ты сбежал из дому в 71-м году». «Никуда не бежал», — выкручивался папенька. «Посадили меня». «Быстро колись». Ленинит вздохнул и принялся почти внятно излагать события своей бурной жизни. В 71-м году проклятая Раиса не дала ему денег на водку. Ленинит перерыл весь дом, не нашел ни копейки, вышел к винному магазину и принялся выпрашивать угощение. Но никто не собирался его бесплатно поить. Тогда папуля решил добыть необходимую сумму самостоятельно и запустил руку в карман какой-то бабы. Но та оказалась проворной и схватила воришку. А ее муж, насовав неудачливому карманнику, Зуботычин, сволок его в ментуру. Так что свой первый урок, 3 года, папуся получил абсолютно зря, но не виноват он ни в чем. Вот если бы противная Райка не пожидилась тогда на бутылку, ничего бы не случилось. Отсидев положенное от звонка до звонка, Ленинит собрался домой, но не доехал. В Нижнем Новгороде познакомился на вокзале с командированным, угостившим его водкой. А когда приветливый мужик отошел в туалет, Ленинит прихватил его чемодан и двинул в обратную сторону. Но, очевидно, не судьба ему была стать удачливым вором. Папусю поймали, и он вновь загремел на нары. На этот раз получил 5 лет, как неперевоспитавшийся. И вновь Ленинит был ни в чем не виноват. Зачем дурак-мужик попросил его постеречь багаж? Зачем ввел в искушение? Кабы не этот поступок, вернулся бы Ленинит назад в Москву и начал бы новую светлую жизнь. Может, стал бы космонавтом, писателем или врачом, а так пришлось вновь отправляться на зону. Дальнейшая его жизнь — цепь посадок и освобождений. Каждый раз на пути у папочки оказывались глупые люди, не заботящиеся о своем имуществе. Да еще гадкая Раиса, взятая замуж исключительно из жалости, избавилась от несчастного супруга. Правда, в течение первого срока она посылала ему бандероли и коротенькие писульки. Но когда Ленинит увидел небо сквозь решетку во второй раз, баба моментально оформила с ним развод и выписала его хозяина с законно занимаемой площади. Вот он сегодня и вернулся, чтобы наподдавать бывшей жене по шее и потребовать компенсацию за свои страдания. Это она, Райка, виновата в том, что жизнь Ленинида пошла под откос. Дала бы тогда денег на водку, не украл бы он кошелек, не попал бы на зону, не освободился, не спер чемодан и не сел бы снова. «Заканчивай стон на реках Вавилонских», — велела я. «Зачем явился?» «Так, говорю ж, денег попросить», — шмурыгнул носом папенька. «Кстати, являюсь инвалидом, и ты, доченька, обязана мне алименты платить. Родитель я тебе единственный и законный, а живешь ты на моей площади, потом и кровью политой. В квартире шикарной, по коврам ходишь, а я сплю у баков помойных, несправедливо выходит, а все Райка падла». Он продолжал бухтеть, безостановочно понося Раису. Я глядела на него во все глаза. Вот, значит, как. Частенько ругая меня без всякого повода, Раиса, не стесняясь, употребляла нецензурное выражение. Но никогда, ни разу в жизни с ее языка не слетели слова типа «ну ты бандитское отребье» или «твой отец уголовник». Нет, до моей детской головы не донесли эту информацию. Более того, Рая даже перед смертью не рассказала падчерице правду. Просто в свое время оформила опеку над маленькой сироткой и принялась воспитывать, как умела, часто пуская в ход кулаки. Но я помню еще и ее счастливое лицо, когда мне в третьем классе дали похвальную грамоту. Вкуснейшие блинчики и быстрый какой-то неумелый поцелуй, которым она награждала воспитанницу на ночь. И на мои дни рождения всегда собирались подружки. Иногда на столе стоял лишь винегрет и колбаса, но подарок всегда лежал под подушкой. Жуткая кукла с глиняной головой, косорыленький мишка, наручные часы. И на выпуклом балу у меня на ногах красовались совершенно новые белые лодочки. Раиса отстояла многочасовую очередь в ЦУМе и добыла обувку, сделанную в Чехословакии. «Не смей ругать мою мать, мразь!» Выпалила я и принялась нашаривать рукой на кухонном столе заварочный чайник, чтобы запустить папеньке в голову. Томочка ласково обняла меня за плечи и сказала: «Ленинит Иванович, пейте спокойно чай. Мы сейчас что-нибудь придумаем, сейчас сообразим, как поступить». «Да выгнать его просто!» — выкрикнула я. «Тоже мне отец нашелся!» Томуся опять обняла меня за плечи. «Но ему идти некуда, он болен. Погляди на его ногу, там перелом». «Не-е-е», — тихо встрял папенька. «Язва трофическая. Никак не зарастет, гадина. Прямо до кости дошла». Он лихорадочно принялся задирать штанину, надеясь разжалобить меня. Внезапно по щекам мужика покатились горохом слезы. «Девки», — прошептал он, — «не гоните прочь. Сил больше нет по помойкам таскаться. Умру скоро. Не заживусь». Внезапно я почувствовала, как железный обруч, сжимавший грудную клетку, разлетелся на куски. «Давайте укладываться», — пробормотал мой язык. «Утро вечера мудренее».